Братки приехали!» Гости появились, едва Фризе успел спуститься в шахту и посигналить, что внизу все спокойно. Несмотря на глубокую ночь, село, раскинувшееся за рекой, ни на мгновение не впадало в забытье. По Киевскому шоссе проносились редкие автомобили, насиловали свои старенькие мотоциклы, доморощенные рокеры. В санатории «Песчанка» на открытой танцплощадке шла гульба, хрипловатый женский голос без устали выкрикивал: «Мальчик хочет со мной, мальчик хочет со мной!» Совсем рядом, в Рукавишниковом лесу, кричала сова. Ее крик показался генералу самым приятным звуком в ночи. И еще один звук привлек его внимание. В стороне могильного моста через Оредиш, Корнилову так и не удалось выяснить, почему местные называют «могильный», делая ударение на первом «о». Он услышал шум мотора. Машина переехала через мост, и звук мотора стал более натужным. Сразу за мостом дорога взбегала на гору, огибала старое кладбище, потом машину дважды сильно тряхнула. Корнилов живо представил себе две плохо засыпанные канавки, мимо которых много раз проходил. Дачники прокладывали через дорогу трубы водопровода и поленились как следует засыпать разрытое полотно. Через две минуты из ельника на поляну выехал джип. Ошибиться в типе автомобиля было нельзя. Джип иллюминировали, как новогоднюю елку перед гостиным двором. Светили 6 передних фар, 4 или 5 фар, пристроенных на крыше, по периметру заднего стекла мигала цепочка малиновых лампочек. Джип остановился. Водитель выключил мотор, погасил иллюминацию. Несколько минут машина стояла в полной темноте, слившись с ельником. Из нее не доносилось ни звука. Потом разом хлопнуло несколько дверц. Послышались голоса. Пассажиры вышли на поляну. По характерным щелчкам противоугонного устройства генерал понял, что и водитель покинул джип. Сначала слышались только отдельные реплики приглушенного разговора. «Ну, блин!» — звучало наиболее прилично. Голоса у гостей были молодые, самоуверенные. Люди из джипа медленно приближались к тому месту, где прятался генерал. Он даже подумал, не нырнуть ли ему вслед за сыщиком в шахту и не закрыть ли плиту. Он подергал ее, но плита даже не дрогнула. Перед зарослями ольхи и тольника компания остановилась. Кто-то щелкнул зажигалкой, закурил. Трепетный огонек на миг выхватил из темноты щекастое лицо и бритую голову. — Ты бы не курил, колун! — посоветовал кто-то молодым баском. — Тю! Мандражишь? — Говорил уж тебе. Нельзя их спугнуть. Эти ребята в ментовку не побегут. — Ты что, тупой? У них же все схвачено. Вступил в разговор еще один из гостей. У него был негромкий и спокойный голос, но того, кого назвали колуном, моментально подчинился. «Да не курю я, не курю. Бросил». Красная точка прочертила темноту и упала в траву. «Мне бы только этого аглоеда достать, блин. Я бы с куревом насовсем завязал». Все дружно рассмеялись. «А с жиром?» — поинтересовался обладатель молодого баска. — Как он в тебя баллон водяры влил? — Сука, сука, сука! — с ненавистью отозвался колун, а вся компания опять зашлась от смеха. Корнилов понял, что перед ним тот самый бугай, о котором рассказывал Фризе. Убийца, задушивший старого прокурора Семенова и разыскивавший дежурную из Астории. Как же он вывернулся? На генерала накатила такая волна тоски и отчаяния, что он с трудом сдержался, чтобы не заорать, как этот проклятый колун: «Суки, суки, суки!» «Нет, криком делу не поможешь», — прошептал он, задыхаясь от ненависти. «Когда у бандитов и хапук все схвачено, кричи сколько хочешь, не докричишься». «И что, будем здесь всю ночь кантоваться?» — спросил басовитый. — А чего ради? — Позырим за бухгалтером. Не гоняться же нам по окрестностям. У него рефрижератор немецкий наготове стоит. Проследим, когда с места снимется. Всего и делов-то. Тойота Кюна рядом с домом Бабкина стоит. И сраный Жигуль мента, а? — сказал Колун. — Он не мент, частный сыскарь. Свидишься, скажи ему спасибо. Перед тем, как задавишь. Этот Фризе нас к Кюну и привел. Знал бы ты, сколько шеф ему баксов за это отвалил. Сколько? 50 штук один аванс. А сколько он еще по ресторанам и гостиницам пошвырял? Сука! Сука, согласился спокойный, как окрестил Корнилов, обладателя спокойного голоса и прекрасной дикции. Потому как беспрекословно послушался его Колун, спокойный числился в этой группе старшим. Ну, мы из него аванс вытрясем, но попозже. Хороший куш! — восхитился один из бандюк, до сих пор молчавший. — Может, все эти цацки, что мы разыскиваем, таких денег и не стоят? Их еще надо к немцам переправить. А ведь после перехвата такой хипич поднимется. — Дурила, после этой «Динамы» будешь богаче «Газпрома», как Березовский, и хипича никакого не будет. Рефрижератор тот же Фриц поведет с напарником. Ну, хоп, в машину. Я, кажись, ноги промочил. Они пошли к джипу, перебрасываясь солеными шуточками, подтрунивая над Колуном. Похоже, он был среди них самым тупым и невосприимчивым к юмору. Опять громко на всю поляну хлопнули дверцы. Зажглись фары. Потом разом все прожекторы на крыш. Корнилов услышал совсем рядом с собой глубокий вздох, обернулся. В этот момент джип разворачивался, и его прожектора высветили в кустах лицо человека. Человек зажмурился, и генерал узнал вора в законе Федю Кавалера. Лицо Феди было злым и напуганным. Наверное, он слышал весь разговор бандитов из конкурирующей группировки. Когда джип убрался, Федя стал пробираться к входу в шахту. Судя по тому, как уверенно он двигается, то пригибая голову от невидимых генералу сучков, то петляя между стволами, дорогу он знал хорошо. Гнев, овладевший Корниловым после бандитских откровений, помог ему отбросить жалость и сантименты. Генерал встал на пути кавалера и, держа фонарик в левой руке, внезапно включил его. Федя отшатнулся, и тогда генерал врезал ему дубинкой чуть ниже левого уха. Кавалер упал без единого звука.